В трактире мы уселись у печки за простым деревянным столом. По указанию нашего кучера нам налили в громадные чашки горячего молока, сильно разбавленного виски. Сам кучер обошелся без молока, одним виски. Он говорил с трактирщиком, с его женой, детьми и немногочисленными посетителями по-гельски. Доктор Грютли с большим интересом прислушивался к их разговору. Этот кельтовед был в своей сфере. А я никогда еще так не жалел, что я не профессор Фердинанд Жерар. Чтобы не подать виду, я встал и стал разглядывать грубые олеографии на стенах, изображавшие великих людей Ирландии, от Сарсфилда до Парнеля, с Вольфом Тоном посредине. И вдруг я сильно вздрогнул. «А, черт возьми! Черт возьми!» — это закричал доктор Грютли. Он шел за мной и, надев очки, также собирался посмотреть с улыбкой удовлетворенного любопытства на тот предмет, который так глубоко меня взволновал. В скромной рамке под запыленным стеклом была ребячески расцвеченная гравюра, изображавшая гирлянду из трилистников. Венок делился на две части полосою с арфою Эрина наверху. Справа и слева один и тот же текст. На одной стороне по-гельски, на другой, к моему счастью, по-английски. Черт возьми, — повторил доктор, и он вполголоса прочитал с явным удовлетворением. В понедельник Святой Пасхи в лето 1152-е. Девор Гилла, дочь Дантрима, жена Тернана О'Рурка, совершила свое преступление. Как раз в этот день исполнилось ей 7 пятилетий. Когда в пасхальный же понедельник исполнится 7-е пятилетие другой дочери Дантрима, тогда в день сей вина Геворгилы будет искуплена, наполнится небеса трубным глазом освобождения и узрит дорога гигантов победу Фина Маккула и бегство утеснителя. Покачивая головою, улыбаясь все очаровательнее, он повторил: «Бегство утеснителя». Я растерянно глядел на него. «Пророчество Дон и Галя», — пробормотал он. Я молчал. Он ошибочно истолковал мое волнение. «Да, странно, дорогой коллега», — сказал он, — «но это так. Пророчество Дон и Галя висит во всех ирландских домах. И так вот подготовляется открыто под носом у Англии восстание, и нам скоро предстоит удостоверить его лояльность и рыцарский характер. Любопытная страна, любопытная». Я больше не слушал его. Вдруг встало в моей памяти одно воспоминание, воспоминание, которому было уже 20 лет. Вспоминал я, с какой серьезностью Антиопа сказала мне в саду виллы цветов, что день ее рождения — 24 апреля 1881 года. Через месяц...